Глава 9. Новое начало. Когда такси уже въехало в город, Хейли любопытным взглядом уставилась в окно. За затемненным стеклом все чаще мелькали дома, высокие здания, зеленые аллеи парков, уютные скверы, улицы, которые по-прежнему были заполнены спешащими куда-то людьми, среди которых попадались иногда веселые и беззаботные подростки, маленькие дети, крепко держащие за руку родителей, или пожилые люди, вышедшие прогуляться. Хейли так давно не была в городе, что, казалось, уже привыкла, что ее окружал только густой лес и эта запыленная длинная дорога, по которой лишь изредка проносились куда-то мчащиеся машины. И сейчас, снова почувствовав обычную для города атмосферу занятости и наполненности, она впервые так остро ощутила, сколько времени она потеряла, находясь в детдоме. Отодвинувшись от окна, она опустила голову и уставилась на свои руки, которые то и дело нервно сжимала в кулаки. Детский дом был для нее клеткой, из которой она никак не могла выбраться. И вот сейчас, находясь в городе и ощутив чувство свободы в полной мере, она поняла, что это ее пугает. Мир такой огромный за стенами детского дома. Хейли смотрела на всех этих людей, спешащих куда-то, живущих в огромном потоке, и понимала, что у всех них есть цель. Все знают, что они будут делать сегодня, завтра, через неделю, месяц. Они привыкли к этой жизни, они знают ее правила. В ее голове снова заметались те ужасные мысли, которых она так боялась. Мысли о том, что она ничего из себя не представляет. Что она может? Рисовать? И только. У нее за спиной лишь 5 классов школы и множество прочитанных книг, которые, по сути, пригодились ей лишь для того, чтобы скоротать время. Она чувствовала себя слабой, ни на что не способной в этом огромном городе, где у каждого есть свое собственное занятие, где каждый уже чего-то добился, где каждый чего-то стоит. «Хейли!» Тихий голос Криса заставил ее вздрогнуть и испуганно посмотреть на него, словно по одному лишь взгляду на ее лицо он поймет, о чем она думала. «Что?» — так же тихо спросила она в ответ и сильнее сжала руки. «Приехали!» — произнес Крис и тут же нахмурился, все больше и больше вглядываясь в лицо девушки. «Ты в порядке?» «Да, конечно», — поспешно ответила Хейли и даже попыталась улыбнуться. Но улыбка получилась такой неестественной, что она сама это почувствовала, смутилась, и легкий румянец покрыл ее щеки. Она шумно выдохнула, кивнула самой себе и быстро вышла из машины, захватив свою старую потрепанную сумку с вещами. Крис вышел следом, поблагодарил водителя, благо проезд был оплачен директором детского дома, и без зазрения совести захлопнул желтую дверцу такси. Он не сразу взглянул на Хейли, которая так и замерла у калитки, а когда заметил ее нерешительность, остановился рядом с ней и обвел взглядом дом. «Столько лет прошло», — прошептала она, внимательным взглядом обводя каждый сантиметр пожухлой лужайки, высокие светлые стены и запыленные окна, за которыми уже давно никто не жил. Крис только покачал головой, предпочитая не возвращаться к тяжелым воспоминаниям. Ему нужно было оставаться в здравом рассудке и не позволять давно знакомым предметам, ощущениям и давно позабытым чувствам помутнить его рассудок. А вот Хейли дала полную волю чувствам и воспоминаниям. И вот она уже дрожит всем телом, обхватив себя за плечи, и грустным взглядом смотрит на дом. Дом, в котором она провела 11 лет своей жизни. Дом, в котором она каждый раз так радостно встречала Уилла. Дом, в котором теперь нет мамы, ее тепла, нежных объятий и поддержки, в чем Хейли нуждалась сейчас больше всего. «Ты точно в порядке?» — спросил Крис, заглядывая Хейли в лицо. Она на этот раз не улыбнулась. «Нет», — прошептала она, отчаянно замахав головой и опустив взгляд. Нет, Крис не мог смотреть, как Хейли убивает себя воспоминаниями, как сильно сжимает плечи тонкими пальцами и как колышутся ее истинно черные волосы после каждого нового «нет». Но он не знал, что сделать, что сказать. Обнять? Но он почти не обнимал ее, стоило ей повзрослеть. Сказать. Надо было что-то сказать. «Хейли!» — позвал он и медленно, неуверенно положил руку ей на плечо. Сжал и заставил ее поднять на себя испуганно грустные глаза. «Я с тобой». «Но я не могу, Крис», — прошептала она, готовая закрыть лицо руками и заплакать. «Я такая слабая. Все эти воспоминания — это слишком больно». «А ты вспоминай только хорошее», — спокойно ответил Крис. Хотя внутри почувствовал, как кольнуло сердце от вида ее глаз, наполненных слезами. «Хорошего произошло намного больше, чем плохого». Хейли хотела было ответить, что плохое было настолько ужасно, что все, что было хорошего, осталось перечеркнутым, но промолчала, закусив нижнюю губу. Она видела, как Крис старается, и ей было стыдно от собственной слабости, которая доставляет столько проблем не только ей, но и ему. Она прикрыла глаза на секунду, чтобы успокоиться, сделала глубокий вздох и, осторожно коснувшись руки Криса, убрала ее со своего плеча. «Теперь я точно в порядке», — улыбнувшись, произнесла она. И прежде чем отпустить руку парня, невольно слегка сжала ее холодными пальцами. «Спасибо». Дом был не в таком плохом состоянии, как ожидала Хейли. Он совсем не состарился, хотя краска на калитке уже облезла и местами виднелось проржавевшее железо, да трава на лужайке совсем засохла, несмотря на то, что на дворе было лето. Но все это было мелочью. Это место теперь было их домом. Их с Крисом домом. Хейли первая прошла по заросшей тропинке, ведущий к крыльцу дома, и достала ключи из сумки. Открыть дверь удалось не сразу. То ли у Хейли дрожали руки, то ли замок от долгого простоя заржавел. В любом случае, провозилась она долго. Крис даже начинал думать, что ее снова охватила паника, и хотел уже было сам открыть дверь, как вдруг замок щелкнул, и протяжный скрип несмазанных петель пригласил давних хозяев внутрь. Хейли медленно ступила на порог и, сделав пару шагов вперед, пропустила Криса. Вдруг ее сердце так сильно сжалось, что она невольно приложила руку к груди, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Ничего не изменилось. Дом как снаружи, так и внутри остался тем же. Только внутри стало пыльно и пусто. «Сколько же тут пыли?» То ли удивленно, то ли раздосадованно произнесла Хейли, проведя кончиком пальца по шкафу, стоящему в прихожей. И, не дожидаясь Андерсона, прошла вглубь коридора, заглянула в комнаты, в кухню, обвела быстрым взглядом все предметы и первым делом решила убраться. Лишь позже она с непониманием, а потом с негодованием заметила, что в доме нет ничего, кроме мебели. Никаких личных вещей на полках. Никакой разбросанной одежды, которую Хейли в попыхах оставила на кровати, на стульях, на дверцах шкафа, когда адвокат торопил ее со сборами. Нет ни книг на полках в ее комнате, нет косметики на мамином трюмо, нет ничего, что хоть на одну каплю сохранило бы в этом месте прежний уют и теплоту. «Ничего», — шептала Хейли, раскрывая шкафы, выдвигая ящики тумбочек, проверяя все полки и не находя ничего, кроме толстого слоя пыли и паутины в углах. «Крис, тут ничего нет». Он вошел в комнату Хейли, когда та осматривала свой стол, на котором не осталось ничего, кроме компьютера. Ни фотографий, ни альбомов, ничего. «Это ведь Уилл, да?» Нахмурившись, спросила она. И от злости чуть ли не пнула деревянный стол. «Это ведь он забрал все вещи!» «Возможно!» — пожал плечами Крис, оглядывая комнату. «Это ведь он распоряжался домом, пока мы были в детдоме. Может, он даже хотел продать его, и поэтому избавился от всего». Хейли думала так же, но ничего не ответила. Она всеми силами пыталась бороться со злостью, которая тут же поднялась в ней, стоило ей только подумать о Уилле. Хейли с силой сжимала кулаки, так что ногти впивались в ладони, и старалась дышать глубоко, хотя это не очень помогало. «Пойдем на кухню», — предложил Крис. «Продуктов, конечно, тоже нет, но, может, хоть чай мы найдем». «Пойдем». Выдохнув, согласилась Хейли, и первая вышла из комнаты. Несмотря на то, что Крис предупредил ее насчет продуктов, она все-таки проверила выключенный холодильник и не увидела там ничего, кроме грязных полок. «А чего мы ожидали?» — спросила Хейли саму себя, горько усмехнувшись, и захлопнула дверцу холодильника. «Что нас будут встречать с распростертыми объятиями?» «Некому встречать». Крис молча прошел в кухню и сел за стол, позволив Хейли самой заняться приготовлением чая. Первым делом она протерла стол от пыли, затем нашла пару кружек на полке с посудой и отыскала в нижних ящиках и шкафчиках не только чай в пакетиках, но и некоторые крупы вместе с сахаром и солью. «Ты не голоден?» — поинтересовалась она, осторожно глядя на Криса и не решаясь закрыть дверцы. «Я могла бы приготовить какую-нибудь кашу, рисовую или гречневую». И она потянулась за пакетами с крупой, пытаясь разглядеть срок годности. «Нет, спасибо», — слегка подняв брови, ответил Крис. «Сомневаешься в моих способностях?» — улыбнулась Хейли и закрыла дверцы, достав оттуда только чай и сахар. «Просто не голоден!» — не ответив на улыбку, хмуро произнес Крис, что не могло скрыться от Хейли. Она как-то понимающе поджала губы и, покачав головой, нашла взглядом чайник. Набрала в него воды и, поставив на газ, облокотилась спиной и ладонями о край столешницы. «Ты ведь сейчас думаешь о Уилле?» «Я права?» — спросила она, отчего-то стараясь не пересекаться взглядом с Крисом. «Права!» — вздохнул парень и, сложив руки в замок, поставил локти на стол и приложил пальцы к губам, словно пытался сосредоточиться на чем-то, или словно его мысли были настолько тяжелы, что он просто не находил опоры. «Знаешь, я старался не думать об этом, но... Уилл просто подонок? Или у него были какие-то причины для того, чтобы так поступить?» «Мне легче думать, что его просто никогда не существовало», — ответила Хейли, и все-таки, посмотрев на парня, встретилась с ним взглядом. Но тут же отвела его, отвлекшись на чайник, который уже закипел и начал свистеть. Хейли сделала чай, положила в кружки сахар и одну из них поставила перед по-прежнему задумчивым Крисом, а другую поднесла к губам и сделала несколько глотков. Горячий напиток подействовал успокаивающе, и тяжелые чувства отступили. Она лишь думала о том, что теперь будет делать. «Теперь мы сами по себе», — сказала она, когда в уме подвела итог сегодняшнего дня. «Мы и так были сами по себе», — равнодушно произнес Крис и взял кружку в руки. Но не торопился пить. «Просто теперь в другом месте». «Это место — наш дом, Крис. А мы — семья», — медленно проговорила Хейли, сжав пальцами горячую кружку. «Надо думать, на что жить». «Надо найти работу», — кивнул тот и сделал несколько глотков чая, который, на удивление, показался ему очень вкусно. «Работа!» — с тяжелым вздохом повторила Хейли. «У нас же нет опыта, нет образования. Куда мы пойдем?» «Ты превосходно рисуешь!» — взглянув в ее фиалковые глаза, произнес Крис. «Уверен, для таких талантливых, как ты, быстро найдется место!» «Нет», — поджав губы, ответила Хейли и отрицательно покачала головой. «Без образования сейчас никуда. Вот черт». Она отставила кружку на стол и прижала горячую ладонь ко лбу. «Не думала, что это будет такой проблемой для меня. Не думала, что вообще будет так много проблем». «Эй!» — шепотом позвал Крис и встал из-за стола. «Все будет хорошо». «Хорошо?» — разгорячилась Хейли. «Крис, да у нас ничего нет! Ни еды, ни одежды, кроме этой!» Она оттянула растянутую потрепанную футболку и посмотрела на парня нахмуренным взглядом. «Ни денег! Нас просто вытолкнули из детдома, лишь бы не возиться с нами!» Крис нервно закусил нижнюю губу, отчаянно ища в голове подходящие слова. Он и сам прекрасно видел ситуацию, в которой они теперь оказались. Видел, насколько все плохо. А слова Хейли только ярче представили ему все происходящее. И он разозлился. «Я что-нибудь придумаю». «Деньги». Вдруг удивленно прошептав, Хейли подняла на Криса глаза, наполненные едва заметной надеждой. «Деньги, Крис. Я помню, мама говорила, что откладывает деньги на всякий случай. Они должны быть... Я сейчас?» И она, отстранив Криса, прошла в комнату матери, где замерла на пороге, задумавшись на пару минут. Она точно помнила, что мама говорила про эти деньги, и не один раз, словно чувствовала, что что-то может случиться. Хейли подошла к прикроватной тумбочке, которую открывала уже раз 10 в поисках каких-нибудь маминых вещей, и, открыв первый ящик, увидела только пыльное дно. Но ее не интересовало то, что могло лежать на самом видном месте. Она умело подцепила ноготком край дна ящика и подняла, обнажив под ним не только завязанный пакет с деньгами, но и какой-то серебристый кулон на тонкой подвеске. «Крис!» — позвала она негромко. Но парень все равно услышал и уже через пару секунд стоял на пороге комнаты. «Нашла!» Дрожащими пальцами Хейли потянулась к кулону, совсем забыв про неожиданно найденные деньги. Украшение показалось ей настолько прекрасным, что она поднесла его поближе к лицу, чтобы разглядеть всю его красоту. Это был нежный серебристый цветок с 6 узорчатыми лепестками и сердцевиной, украшенный переливающимися камушками. «Какая красота!» — завороженно прошептала девушка, приложив кулон к своей шее. «Неужели это все, что осталось от маминых вещей?» Она стиснула от злости зубы, вновь вспомнив про Уилла, но тут же выбросила его из головы и, зажав кулон в ладони, взяла пакет с деньгами. Он был тяжелым, и Хейли настороженно глянула на Криса. «Посмотришь?» — попросила она и протянула пакет Крису. Тот ничего не ответил и молча достал деньги. Купюр было много, и все были довольно крупные, но чтобы пересчитать их все, Крису много времени не понадобилось. «Сколько?» — спросила Хейли, присев на край кровати и все еще рассматривая кулон. «Много», — коротко ответил Крис. Но этого было достаточно, чтобы она поняла, насколько понятие «много» растяжимо в данной ситуации. «Тогда разделим пополам». И она, не выпуская украшения из рук, поделила деньги и половину вручила Крису. «И правда много. Это на первое время. На одежду, на продукты. Пока на работу не устроимся». «Это кулон твоей мамы?» — кивнув, поинтересовался Крис, когда заметил, как трепетно к нему отнеслась Хейли. «Наверное», — неуверенно отозвалась она, опустив взгляд. «Он же был в ее тумбочке». «Почему не наденешь?» «А разве я могу?» — тут же спросила Хейли. «Он ведь не мой?» «Уверен. Он принадлежал твоей матери», — успокоил ее Крис, едва заметно улыбнувшись. «Она бы хотела, чтобы теперь он был твоим». «Это единственная вещь, которая осталась от нее», — понизив голос, почти прошептала Хейли. «Больше ничего нет. Даже фотографий. Прости». Опомнившись, Хейли подняла на Криса виноватые глаза и прижала руки к груди. «Я думаю только о себе. Ты ведь тоже потерял отца. Прости». «Не только отца. Братец оказался еще большим козлом, чем я думал о нем в детстве». Крис усмехнулся, хотя его глаза грустно блеснули. «Все нормально. и он осторожно, словно боялся спугнуть, дотронулся до руки Хейли и, указав взглядом на кулон, тихо произнес: «Давай помогу». Хейли с минуту колебалась и не решалась все-таки надеть кулон. Но серьезный взгляд парня заставил ее повернуться к нему спиной и поднять копну волос, обнажив стройную шею. Когда холодное серебро коснулось кожи, девушка слегка вздрогнула, ощущая на шее непривычную тяжесть, и прикоснулась к кулону, проверяя, там ли он. «Спасибо», — тихо ответила она и отпустила волосы. Крис ничего не ответил. Он, словно замерев, все так же стоял позади и смотрел на переливающиеся пряди волос, на нежные очертания плеч и на тонкие пальцы, которые так осторожно касались кулона. «Пойдем», — охрипшим голосом произнес он. «У нас много работы». Остаток дня они прибирались в доме. Хейли вытирала пыль, мыла полы и расставляла свои привезенные вещи у себя в комнате. Шкаф она заполнила несколькими потрепавшимися блузками, парой джинсов и кед, которые были приобретены за счет детдома, а на стол выложила из сумки свои альбомы с рисунками и другие личные вещи. Но, несмотря на уборку и обустройство, комната не выглядела по-прежнему уютной. Крис занял комнату Линды, на чем настояла Хейли. Ему было неудобно занимать спальню ее матери, тем более, что она была больше комнаты Хейли. Но та буквально втолкнула его внутрь и заставила прибираться и раскладывать вещи. «Не будем же мы в одной комнате жить?» Последнее, что сказала Хейли, и захлопнула дверь комнаты, оставив Криса наедине с пустой пыльной комнатой. «Да я бы и в гостиной пожил!» Пробормотал он себе под нос и принялся за уборку. К концу дня дом сиял. В чем, а в уборке Хейли умела разбираться. Она не оставила ни единой пылинки на мебели, ни единого пятна на полу и ни одной паутинки по углам. Внутри стало чисто, и это не могло не радовать. Поэтому, сильно устав, она прилегла на диван в гостиной и не заметила, как уснула с улыбкой на губах. Крис нашел ее дремавшей, когда хотел спросить, что делать с пустыми коробками, которые он обнаружил в шкафу, но вовремя заметил, что она спит, и решил отложить этот вопрос до завтра. Парень медленно, боясь разбудить, поближе подошел к Хейли. Ее бледное лицо казалось очень спокойным, но Крис знал, как ее терзают не только тяжелые мысли о поиске работы, но и воспоминания, которые просто не могут не возникать в том месте, где провел свое детство и откуда тебя вырвали силой. Он долго смотрел на ее подрагивающие ресницы, прядку волос, упавшую на лицо, слегка приоткрытые губы, и не мог налюбоваться ее красотой, которую она сама наверняка даже не замечала. Слишком строга к себе, слишком много думает и слишком остро все чувствует. Ухмылка коснулась тонких губ Криса, и в последний раз, взглянув на Хейли, он нежно убрал прядь волос с ее лица и аккуратно поднял девушку на руки, чтобы отнести ее в комнату и уложить спать. Деньги, которые Хейли обнаружила в маминой спальне, очень помогли ей. Даже несмотря на то, что она разделила их на две части, Средств все равно хватило на то, чего она так хотела. Специальные курсы, чтобы довести до конца ее среднее образование и поступить в университет. Мысль о том, что она не образована, что не окончила школу должным образом, выводила ее из себя. Она четко понимала, что без образования, даже среднего, сейчас никуда. Однако деньги все равно нужно было зарабатывать. Поэтому вдобавок ко всему она нашла работу в торговом центре и вовсе не продавцом-консультантом или чьим-нибудь помощником. Девушка устроилась техслужащей, и теперь на ней были обязанности по уборке всех помещений 6 дней в неделю. Убираться она любила, да и к тому же работа была временной, так что саму Хейли все устраивало. И она переговорила об этом с Крисом, решив узнать его мнение, или, точнее сказать, услышать от него одобрение. «Ты уверена, что справишься?» — спросил он, выслушав ее планы. «Ты сомневаешься?» — в ответ спросила Хейли. «Конечно, справлюсь. В этом же нет ничего сложного. А как твои успехи? Нашел что-нибудь?» «Пока нет».